а сахар пахнет. У самого дома мы Димку встретили. Он нас давно искал. У него одна идея возникла. Он даже со своим папой советовался. Если сахар банкой накрыть и у крыльца положить, чтоб Путька не видел, найдет он его или нет. Так у собак всегда нюх проверяют, Димкин папа сказал. Подумаешь, говорю я, Путька мне сандалии принес, вот. Димка не верит, что он сам принес. Потом сандалии это одно, а сахар под банкой совсем другое дело. Тут столько разных запахов. И вдруг Путька сахар учует. Еще как учует, говорю я. Мы с Путькой в сторонке гуляем, а Димка сахар прячет и кричит, чтобы мы в ту сторону не смотрели. Мы совсем и не смотрим, я только чуть-чуть покосилась. «Готово!» — говорит Димка. «Ищи Путька!» — говорю я. Путька начинает искать, он бегает и тычется носом в землю. У него хвост дрожит, так он бегает. Но он же не знает, что искать. Он нам старый носок принес. Потом бумажку какую-то нашел. «Сахар! Сахар!» — говорю я. «А ты не подсказывай!» — говорит Димка. «Ну разве я подсказываю? Я просто объясняю. Путька ведь не знает, что искать!» Путька к самой банке подбежал. Банка железная, через нее не видно. Она железом пахнет, а не сахаром. Путька ее носом потрогал и дальше побежал. «Он просто сахар не любит!» — говорю я. «Он его совсем не ест!» «А вот и врешь!» — говорит Димка. «Еще как ест! Я ему сам давал! Он мне все руки облизал!» «Нет, не облизал! А вот облизал!» — говорит Димка. Мы так заспорили, что даже про Путьку забыли. Димка сахар решил из-под банки вынуть и Путьке отдать, чтобы доказать, что он любит, как будто я сама не знаю. Димка подбежал к банке, а она на боку лежит, и ничего под ней нет, только трава. «Где же сахар?» — говорит Димка. А Путька на крыльце сидит и похрустывает. Хвост кренделем, глаза желтые. Очень доволен. Димкин сахар доедает. Кому хочется есть, когда на тебя смотрит-то, а? Он дождался, пока мы про него забыли. И теперь с удовольствием сахар жует. Перехитрил. «Вот это нюх!» — говорит Димка. «Я бы ни за что не нашел. А он нашел». «Подумаешь», — говорю я. «Он сандалии принес. Сандалии уж подавно не пахнут». «Значит, любит», — говорит Димка. «Конечно, любит», — говорю я. «Кто ж сахар-то не любит? Это ж не лук, а сахар». «Чего ж ты врала?» — говорит Димка. «А мне надоело правду говорить. Все целый день спрашивают, можно Путьке сахар дать? Он его ест». Вот я и придумала, что он не любит. «Зато в нашей кладовке мыши есть», — говорит Димка. «Живые?» — говорю я. «Ага», — говорит Димка. «Мы вечером их будем ловить». «Подумаешь», — говорю я. «А мне Путька сандалии во рту принес». Димке на это нечего сказать. «Я на озеро иду», — говорит Димка. «А мы домой, правда, Путька?» — говорю я. На улице что-то жарко, Путька язык высунул, у него шерсть до того густая.